Глава шестая. Неорганические существа. На следующий день я неоднократно просил Дон Хуана объяснить, почему мы так внезапно покинули дом Хинара. Но он наотрез отказался даже упоминать о том, что произошло. От Хинара я тоже ничего не добился. В ответ на все мои вопросы он лишь подмигивал с дурацкой ухмылкой. Во второй половине дня Дон Хуан появился во внутреннем дворике своего дома. Я в это время находился там, беседуя с его учениками. Как по команде, все они поднялись и вышли. Дон Хуан взял меня под руку, и мы двинулись вдоль галереи. Он молчал, и некоторое время мы просто прохаживались вокруг дворика, как будто гуляя по городской площади. Дон Хуан остановился и повернулся ко мне. Потом он обошел меня, рассматривая с головы до ног. Я знал, что он видит меня. Меня охватила странная усталость, какое-то чувство лени. Я не испытывал его до тех пор, пока глаза Дон Хуана не пробежали вдоль моего тела. Неожиданно он заговорил. Ни я, ни Хинаро не хотели говорить о том, что случилось ночью. Вот по какой причине. Когда ты был в неизвестном, ты очень сильно испугался. Хинаро втолкнул тебя туда, и там с тобой что-то происходило. Что именно, Дон Хуан? Объяснить тебе это сейчас по-прежнему сложно, если вообще возможно, сказал он. Для того, чтобы идти в неизвестное и отдавать себе отчет в том, что там происходит, тебе не хватает свободной энергии. Выстраивая истины об осознании в определенном порядке, видящие увидели, что первое внимание потребляет все свечение осознания, которым обладает человеческое существо. Свободной энергии при этом практически не остается. Вот в чем твоя нынешняя проблема. Рано или поздно каждому воину предстоит проникнуть в неизвестное. Поэтому новые видящие рекомендуют экономить энергию. Но откуда ее взять, если вся она задействована? Новые видящие говорят, свободную энергию можно добыть, искореняя привычки, которые не являются необходимостью. Дон Хуан остановился и спросил, есть ли у меня вопросы. Я поинтересовался, что происходит со светимостью осознания при искоренении ненужных привычек. Он ответил, что осознание в этом случае выходит из состояния замкнутости на самом себе, обретая свободу для концентрации на чем-нибудь другом. Неизвестное неизменно присутствует здесь и сейчас. Продолжал Дон Хуан. Однако оно находится за пределами возможностей нашего нормального осознания. Для обычного человека неизвестное является как бы ненужной лишней частью его осознания. А становится оно таковым, потому что обычный человек не обладает количеством свободной энергии, достаточным для того, чтобы отследить и уловить эту часть самого себя. Ты идешь по пути воина уже достаточно долго и способен уловить неизвестное. На это у тебя свободной энергии хватает. Но для того, чтобы понять неизвестное или хотя бы запомнить, ее у тебя явно недостаточно. Затем Дон Хуан объяснил, что там, на плоском камне, я погрузился в неизвестное, на очень большую глубину. Но пошел на поводу у свойственной моему характеру склонности все преувеличивать и поддался чувству неописуемого страха. А это был наихудший из всех возможных вариантов поведения в данной ситуации. Когда же, совершенно ошалев, я выскочил из левостороннего осознания, за мной, к сожалению, тянулся шлейф из превеликого множества странных вещей. Я сказал Дону Хуану, что он увиливает, и что ему следует прямо сказать мне, какие именно странные вещи я оттуда выволок. Дон Хуан снова взял меня под руку, и мы двинулись дальше. Он сказал: «Рассказывая об осознании, я хочу, чтобы все с самого начала было расставлено по своим местам. Поэтому давай-ка немного поговорим о древних видящих. Как я уже отмечал, Хинара очень похож на них». И Дон Хуан повел меня в большую комнату. Там мы сели, и он продолжил: «Знания, накопленные за века древними видящими, приводили новых видящих в ужас. Они понимали, что это знание ведет только к разрушению. И в то же время они были буквально очарованы им, в особенности его практической стороной. Откуда новым видящим известны практики древних?» — поинтересовался я. «Новые видящие — прямые наследники древних толтеков. Изучая то, что те оставили им в наследство, они все больше узнают о древних практиках. Вряд ли кто-то из новых видящих ими пользуется. Но как составная часть знания, эти практики все равно существуют». «Что это за практики, Дон Хуан?» «Очень странные непонятные формулы и заклинания, многословные магические процедуры, посредством которых можно управлять некоторой исключительно таинственной силой. Таковой, по крайней мере, эта сила была для древних толтеков. Причем они старались всячески замаскировать ее, сделав еще более ужасающей, чем она есть на самом деле». Я спросил: «И что же это за таинственная сила?» «Это сила, присутствующая во всем сущем», — ответил он. «Древние видящие никогда не предпринимали попыток раскрыть тайну силы, благодаря которой были созданы их секретные практики. Они просто принимали ее как нечто священное. Однако новые видящие занялись ею вплотную. Они назвали эту силу волей, волей эманаций орла или намерением». Потом Дон Хуан рассказал, что свое тайное знание древние толтеки поделили на 5 разделов, каждый из которых объединял 2 категории: земля и области тьмы, огонь и вода, верх и низ, громкое и безмолвное, движущееся и покоящееся. Вполне возможно, что существовали тысячи разнообразных приемов с течением времени, становившихся все более и более сложными. «Тайное знание Земли», — продолжал Дон Хуан, — «касалось всего, что на ней находится. Это были определенные наборы движений, слов и снадобий, которые применялись для того, чтобы манипулировать людьми, животными, насекомыми, деревьями, мелкими растениями, камнями, почвой. Практики, принадлежащие категории тайного знания Земли, сделали древних видящих совершенно жуткими существами. Свое тайное знание они применяли либо для покорения, либо для разрушения чего-нибудь из существующего на Земле. Дополнением тайного знания Земли являлось тайное знание областей тьмы. В эту категорию входили самые опасные практики, имеющие дело с неорганическими формами жизни, то есть с существами, населяющими Землю параллельно с органическими. Древние видящие обнаружили, что органическая жизнь является не единственной формой жизни, присутствующей на Земле. Это стало, вне всякого сомнения, одним из наиболее ценных открытий, в особенности для самих древних видящих. Я не совсем понял то, что он сказал, и попросил разъяснить. Органические существа не единственные создания, обладающие жизнью, — сказал Дон Хуан и сделал паузу, как бы давая мне возможность осмыслить это утверждение. Я принялся спорить. Я выдал длинную тираду по поводу определения жизни и того, что считать живым. Я говорил о функции воспроизводства, метаболизме, росте, то есть о процессах, отличающих живые организмы от неживых предметов. «Ты отталкиваешься от органики», — сказал Дон Хуан. «Но это лишь один из примеров. Не стоит обобщать, опираясь только на одну категорию признаков». «Но как же иначе?» — спросил я. «Для видящих быть живым значит осознавать», — ответил он. «Для обычного человека осознавать значит быть организмом. Видящие имеют несколько иную точку зрения. Для них осознавать значит иметь некую форму, как бы оболочку, в которой заключены эманации, образующие осознание. Эманации органических существ заключены в кокон. Однако имеются иные категории существ, оболочки которых не похожи на коконы. Но внутри и этих оболочек содержатся эманации, образующие осознание. Кроме того, такие существа обладают целым рядом свойственных жизни характеристик, отличных от репродуктивной функции и метаболизма. Каких характеристик, Дон Хуан? Таких, как эмоциональная зависимость, печаль, радость, гнев и так далее, и тому подобное. Да, я забыл самую прекрасную из них – любовь. Такую любовь, которую человек не может себе даже представить. «Ты это серьезно, Дон Хуан?» «Вполне», – невозмутимо ответил он и рассмеялся. «Если в качестве ключа воспользоваться тем, что видят видящие, жизнь предстанет воистину в необычном свете. Но если эти существа действительно живые, то почему они не дадут знать о себе людям?» – спросил я. «Они делают это все время. Они дают о себе знать не только видящим, но и обычным людям. Беда в том, что практически вся наличная энергия обычного человека потребляется первым вниманием. Инвентаризация не только поглощает ее без остатка, но также уплотняет кокон, делая его негибким. В такой ситуации взаимодействие невозможно». И Дон Хуан напомнил мне те случаи, когда я непосредственно сталкивался с неорганическими существами. За время моего ученичества их накопилось бесчисленное множество. Я возразил, что практически каждому из этих примеров я нашел объяснение. Я даже сформулировал гипотезу, согласно которой его учение вынуждало ученика принять примитивную интерпретацию мира, для чего и использовались галлюциногенные растения. Я сказал Дону Хуану, что, никогда прямо не формулируя определение этой интерпретации как примитивной в терминах антропологии, я назвал ее более подходящей для социума охотников и собирателей. Дон Хуан хохотал, пока не начал задыхаться. «Честное слово, я даже не знаю, когда ты хуже, в нормальном состоянии или в состоянии повышенного осознания», — произнес он наконец. «В нормальном состоянии ты не так подозрителен, но зато до тошноты рационален. Я думаю, больше всего ты мне нравишься, когда находишься глубоко в дебрях левой стороны, несмотря даже на то, что ты жутко боишься всего, что там есть. Как, например, вчера». Прежде чем я смог что-либо сказать, Дон Хуан заявил, что противопоставляет действия древних видящих достижениям новых, чтобы осветить разные стороны подхода и тем самым дать мне более полное представление о тех странных вещах, с которыми я столкнулся. Затем он вернулся к практикам древних видящих. Еще одно великое открытие, сделанное ими, касалось следующего раздела их тайного знания – огня и воды. Они обнаружили, что пламя обладает весьма интересным свойством. Оно может телесно переносить человека, так же, как и вода. Дон Хуан назвал это открытие блестящим. Я заявил, что согласно фундаментальным законам физики, такое невозможно. Он попросил меня не делать никаких выводов, а сначала выслушать все до конца. И еще он отметил, что мне надо бы следить за своим чрезмерным рационализмом, поскольку он постоянно действует на состояние повышенного осознания. Затем Дон Хуан рассказал, что древние талтеки определенно были видящими. Но они не понимали того, что видели. Они просто пользовались своими находками, не особенно заботясь о том, чтобы связать их с более общей картиной. В случае с категориями огня и воды, они разделили огонь на тепло и пламя, а воду на влажность и текучесть. Соотнеся тепло с влажностью, они назвали их малыми свойствами. А пламя и текучесть древние видящие считали высшими магическими свойствами, используя их для телесного перехода в область неорганической жизни. И, как в трясине, они безнадежно увязли где-то в промежутке между знанием этого типа жизни и своими практиками огня и воды. Новые видящие согласны с тем, что открытие неорганических живых существ действительно является необычайно важным, однако совсем не в том смысле, в каком считали его важным древние видящие. Оказавшись один на один с другим типом жизни, древние видящие обрели иллюзорное ощущение собственной неуязвимости, ставшее для них роковым. Я захотел, чтобы Дон Хуан подробно описал мне практики огня и воды. Он сказал, что знание древних видящих было настолько же замысловатым, насколько и бесполезным, поэтому он намерен ограничиться только его обзором. Затем он коротко остановился на практиках верха и низа. Тайное знание верха касалось ветра, дождя, молнии в небе, грома, дневного света и солнца. Тайное знание низа касалось тумана, подземных вод, болот, ударов молнии, землетрясений, ночи, лунного света и луны. Категориям тайного знания громкого и безмолвного относились манипуляции звуком и тишиной. Практики движущегося и покоящегося были связаны с мистическими аспектами движения и неподвижности. Я спросил, не может ли Дон Хуан привести пример какой-нибудь из упомянутых практик. Он сказал, что за годы нашего общения демонстрировал мне их десятки раз. Я настаивал, утверждая, что все сделанное им до сих пор мне удавалось объяснить рационально. Он не ответил. Казалось, он либо ужасно сердился на меня за мои вопросы, либо серьезно задумался, подыскивая подходящий пример. Через некоторое время он улыбнулся и сказал, что видит очень удачный пример. «Прием, который я имею в виду, нужно практиковать в мелководном потоке», — сообщил он. «Недалеко от дома Хинаро есть как раз такой, как нужно. Что я должен сделать?» «Достань зеркало нужных размеров». Эта его просьба меня удивила. Я заметил, что древние талтыки вряд ли знали о зеркалах. «Они не знали», — улыбнулся Дон Хуан. «Это дополнение к технике, введенное моим бенефактором. Древнему видящему нужна была просто какая-нибудь отражающая поверхность». Затем Дон Хуан рассказал, что практический прием, о котором идет речь, заключается в погружении на дно мелководного потока какой-нибудь яркой поверхности. Это может быть поверхность любого плоского предмета, способная хотя бы в некоторой степени отражать изображение. Я хочу, чтобы ты вставил зеркало средних размеров в прочную раму из листового металла, объяснил Дон Хуан. Рама должна быть водонепроницаемой. Поэтому тебе придется залить ее смолой. И ты должен изготовить ее собственными руками. Когда приготовишь зеркало, мы продолжим. А что будет, Дон Хуан? Не будь таким нетерпеливым. Ты же просил привести пример практики древних толтеков. Я тоже как-то обратился к своему бенефактору с такой просьбой. Думаю, каждый просит об этом в определенный момент обучения. Мой бенефактор рассказал, что он также когда-то просил привести пример. И его бенефактор, Нагваль Элиас, привел ему такой пример. Он, в свою очередь, привел пример мне. Теперь я собираюсь привести пример тебе. Когда бенефактор показал мне в качестве примера одну из практик, я не знал, как это делается. Теперь я знаю. Когда-нибудь и ты узнаешь, как работает этот прием. Ты поймешь, что за всем этим стоит. Я решил, что Дон Хуан хочет, чтобы я вернулся в Лос-Анджелес и там соорудил раму. Я заметил, что не смогу вспомнить его задание, если не останусь в состоянии повышенного осознания. «В твоем замечании две неувязки», — сказал Дон Хуан. «Первое. Ты не можешь оставаться в состоянии повышенного осознания. Находясь в нем, ты не способен функционировать адекватно, если только я или Хенера или кто-то другой из воинов команды Нагваля не будет тебя ежеминутно опекать, как это делаю я в настоящее время. И вторая неувязка. Мексика-то ведь не луна. И тут тоже есть магазины скобяных товаров. Так что мы вполне можем съездить в Оахаку и купить все необходимое. На следующий день мы отправились в город и приобрели все, что требовалось для изготовления рамы. За мизерную плату я собственноручно собрал ее в слесарной мастерской. Даже не взглянув на нее, Дон Хуан велел мне положить раму в багажник. Вечером мы выехали и добрались до дома Хинара на следующий день рано утром. Я поискал Хинара. Его нигде не было. Казалось, дом пуст. «Зачем Хинару нужен этот дом?» — поинтересовался я. «Ведь он живет у тебя, верно?» Дон Хуан не ответил. Как-то странно взглянув на меня, он пошел зажечь керосиновую лампу. Я остался один в темной комнате. Я чувствовал огромную усталость. Мне казалось, что это результат долгой изнурительной поездки по горным дорогам. Захотелось прилечь. В темноте мне не было видно, куда Хинара сложил циновки. Я споткнулся о них. Они лежали стопкой. И тут я вдруг обнаружил, что знаю, зачем Хинару нужен этот дом. Хинару опекал трех учеников-мужчин — Паблита, Нестора и Бениньо. В этом доме они жили, когда находились в состоянии нормального осознания. Я почувствовал легкость. Усталость как рукой сняло. Дон Хуан принес лампу. Я возбужденно рассказал ему о своем озарении. Но он сказал, что это не имеет значения, потому что скоро я все забуду. Он попросил показать зеркало. Оно ему понравилось. Конструкция была легкой и в то же время прочной. Он обратил внимание на то, что алюминиевую раму для зеркала размером 18 на 14 дюймов я прикрепил к металлическому листу, служившему основой, стальными винтами. «Рама моего зеркала была деревянной», — сказал Дон Хуан. «Это выглядит лучше. Моя была неуклюжей и слишком непрочной. А теперь я расскажу, что нам предстоит сделать», — продолжил он, закончив осматривать зеркало. «Или, наверное, лучше было бы сказать, что нам предстоит попытаться сделать».